Глава 23. Избравшие силу. Надвигается вопрос. Он исходит из прошлого. Он исходит от чего-то драгоценного. Утреннее небо было все еще затянуто тьмой и ждало восхода солнца. Однако в горах Акутама виднелось несколько огней. Большинство из них исходили от ранних пташек с фермерских угодий, но один отличался. Свет исходил из поместья Хибы, где на возвышенности располагалась додзи с открытой крышей. Исходил из кухни и отбрасывал тени двух людей, стоящих перед входом. Под прохладным утренним воздухом стояли Синзи и пожилая женщина из прошлой ночи. Тень Синзи двигалась, пока она кланялась пожилой женщине снова и снова. «Спасибо вам большое за все!» Со смущенным выражением лица она держала бумажный пакет с завтраком, который передала ей пожилая женщина. В нем находились и нигири, и овощи. Пожилая женщина была одета в фартук и улыбалась. Она вытерла руки о низ фартука. «Бегом домой! Ты же не хочешь будить молодого Саяма, правда?» «Нет», — сказала Синзи, вспомнив, как проснулась этим утром. Когда она впервые открыла глаза в темноте, в футоне рядом с ней спал Саяма. Его шея и правое плечо были перевязаны бинтами, и он спал так глубоко, что не выказывал и намека на пробуждение, пока девушка переодевалась. Когда Синзи вышла в коридор, из кухни показалась пожилая женщина. «А Саяма-кун весь обвязан бинтами. Он в порядке? Он что, ударился головой и... ну...» «Я очень надеюсь, что он не стал еще безумней». Она искренне переживала, поэтому пожилая женщина немного задумалась перед тем, как ответить. «Я слышала, он сумел подготовиться к падению, пускай и в последний момент. А раз так, сомневаюсь, что он станет еще безумнее, чем уже есть». «Похоже, когда дело касается этого, мы смотрим на него одинаково». Девушка вздохнула. И пожилая женщина горько улыбнулась. «Ну, после нашей полуночной беседы я поговорила с ним немного дольше. Синзи Садамы-сан, да? Похоже, между вами много чего происходит. О, и с твоим братом Сэцу-куном». Слова пожилой женщины напомнили Синзи о прошлом. Она, правда, не смогла вспомнить ничего конкретного. «Да, действительно, очень много происходит. Я слышала, он засунул руку тебе между ног, когда ты была в нижнем белье. Почему он так открыто об этом говорит?» «Не переживай об этом. Он не часто говорит о людях своего возраста. Но ты, похоже, испытываешь некоторые трудности». «Я бы не назвала их трудностями, но я определенно нахожу новые сюрпризы каждый день. По нашему мнению, это хорошо. И мы не будем больше ни о чем расспрашивать». «Почему нет? Вы не хотите узнать обо мне больше?» «А ты хочешь, чтобы я спросила?» Синзи покачала головой. Она приняла решение прошлой ночью. «Я расскажу ему сама». Пожилая женщина кивнула. Ее улыбка неожиданно пропала. Пока Синзи гадала, что произошло, пожилая женщина бросила взгляд на ее правую руку. Она задала вопрос с любопытством в голосе. «Кстати говоря, кто дал тебе это кольцо?» «А, это?» Синзи глянула на кольцо на среднем пальце правой руки. У нее было чувство, что можно рассказать этой женщине о его происхождении. «Оно у меня, сколько я себя помню. У меня есть это кольцо, песня и мое имя. Сколько из этого знает молодой Саяма?» «Он знает о кольце и песне. Но он не знает о нашем имени. Он не знает правду об именах Синзи Сэцу и Синзи Садама». «Правду?» — спросила пожилая женщина. Синзи кивнула, на минутку задумалась и тщательно подобрала слова. «Дело в том, что мое настоящее имя не Садама или Сэцу». Она еще не рассказывала об этом Саяме. «Он никогда этого не увидит, если я не раскрою мою ложь. Мое нынешнее имя что-то вроде псевдонима. Все будут относиться к моей истинной личности как к чему-то особенному. поэтому мне дали нынешнее имя. Вот почему я никогда особо и не использовала мое настоящее имя. И тебя это устраивает? Мое нынешнее имя более подходит для того, кем я являюсь сейчас. Вот почему я... Нет, мы лгали с Саями-куну все это время. Я никогда не показывала ему свою истинную личину. Даже единожды. Поэтому... Синзи запнулась, и пожилая женщина покачала головой. А разве дальнейшее ты должна рассказать не молодому Саями? Такое не следует рассказывать старушке вроде меня. Ее ворчливый тон заставил Синзи кивнуть. И... «Вы знаете что-то об этом кольце?» «Я не уверена». Пожилая женщина в замешательстве наклонила голову, осторожно подбирая слова. «Я не хочу давать тебе мнимую надежду, так что скажу прямо. Это кольцо – распространенное изделие, которое можно купить где угодно. Я просто подумала, что смогу начать разговор, если узнаю, кто тебе его дал». «Но вы знаете кого-то, кто носил такое же кольцо?» Ее вопросы окутали настойчивость и надежда, но пожилая женщина покачала головой. «Я не могу говорить об этом так просто», — сказала она. «Неважно когда, но если тебе однажды захочется и у тебя будет свободное время, поищи этого человека и попытайся об этом подумать. Надеюсь, ответ, который ты найдешь, окажется тем же, что есть у меня». Синзи ничего не сказала, но внутренне надеялась на то же самое. Едва улыбка соскользнула с лица девушки, пожилая женщина кивнула. «Но кое-что я знаю наверняка. Ты желала того же места, что и молодой Саяма, не так ли? Ты желаешь места, где можно сражаться и преследовать себя?» «Я...» Синзи задумалась. Нет, у нее заготовлен ответ и без раздумий. Она отыскала ответ еще тогда, во время битвы с первым Гиром. «Да, я приняла решение. Я останусь вместе с Саямой-куном. Это меня пугает, но я предоставлю ему выбирать. Я раскрою свою ложь и увижу, какую версию меня он предпочтет». «Какую версию тебя? А ты знаешь, кого он хочет?» «Да, я знаю, какую версию меня он выберет. Он выберет Садамы. Он выберет девушку по имени Синзи Садама. То, что приведет его к судьбе». Игра слов, соединяющая Канзи, Садама и Микото, чтобы создать слово «судьба». Синзи вздохнула и тихонько продолжила. «Я отплачу за свою ложь, поступая согласно желаниям Саямы-куна. Последнее время он постоянно сбивал меня с толку, и это помогло мне понять». «Понять что? Если вести себя так, как мне выгодно, болезненно, я должна попробовать действовать себе наперекор. Вот что я решила делать». Синзи кивнула. «Я уверена, что ответ, которого я так достигну, не будет болезненным. Мое решение не ошибочно». Неожиданно Синзи услышала вдалеке мотоцикл. Пожилая женщина пригляделась. «Это наш внук. Он обещал зайти, набрать немного маринованных овощей. А вроде как его девушка не хочет завтракать без них». «Ваш внук?» Пожилая женщина кивнула, и Синзи осознала, что ей пора уходить. А раз так, девушка поклонилась. Хибадодзи прекратит быть местом для нее и Саямы и станет местом для этого внука и его бабушки с дедушкой. Как только она решила уйти, Синзи запоздала кое-что осознала. Ей нужно было кое-что спросить. Она не могла поверить, что до сих пор этого не сделала. «Я ни разу не спрашивала вашего имени. Вы не против мне сказать? Тоси. Тоси-сан», — подумала она вмиг. Синзи ощутила, словно гора свалилась с ее плеч. Она обняла бумажный пакет, вздохнула и произнесла. «Большое вам спасибо, Тоси-сан. В следующий раз, когда мы увидимся...» Она перевела дух. «Я прекращу лгать и приеду к вам вместе с Саямой-куном».